Глава 10. Открыл совещание наш главный, Константин Викторович Филиппов. Внешность он имел представительную и важную, и держать себя, как подобает начальнику, он умел. Хотя он, вообще-то говоря, всего лишь мастер, и не профессор даже. А тут ведь академиков полногорница. Однако же звездное соседство нашего шефа ни капельки не смутило. И он начал доклад так, как будто бы выступал перед личным составом своей инженерной службы с самым заурядным рассказом о текущем положении дел. Отчетом, так сказать, о проделанной работе, рутинным отчетом. Как будто нет ни форс-мажора, ни лучших сынов отчизны в качестве слушателей. Я так даже и загордился слегка. Вон какой у нас руководитель бойкий. Никого не смущается, ни перед кем не тушуется. Орел! Как есть орел! Впрочем, в здравом размышлении пришлось с сожалением признать, что на то он, в общем-то, и руководитель. Странно было бы, если бы на такой должности оказался вдруг застенчивый юноша, у которого бы тряслись поджилки перед лицом прогрессивной общественности. Уж что-что, а умение бодро докладывать на то, к чему каждый представитель начальственного племени – и учится в первую очередь. Без этого никакой тебе карьеры. Наш конференц-зал сделан похожим на лекционную аудиторию в ВУЗе. Амфитеатром, то есть. Единственное, нет парт, так что он больше даже на кинотеатр смахивает, чем на лекторий. Хотя, почему даже? Экран имеется, проектор тоже, так что легко можно фильмы крутить. Именно этот дополнительный функционал помещения и задействовал Константин Викторович, когда приступил непосредственно к докладу. Разве что только верхний свет отключить он не счел нужным, и когда на экране пошли кадры, уже знакомого мне видео, все оживились. А еще, в отличие от стандартного кинотеатра, перед экраном нашего конференц-зала воцарилась кафедра с закрытым пюпитром, за которым, собственно, и расположился докладчик. Туда же был выведен микрофон и пульт управления окрестной электроникой, освещением, проектором, ЭВМ, с которой загружалось видео и всем прочим. Сам доклад абсолютно ничего нового лично для меня не принес. Все, что озвучил мой непосредственный начальник, я и так уже знал. Думаю, что большинство присутствующих тоже. Да и дело исчезновения состава также уже успело разойтись широкой волной. Среди людей с достаточным уровнем допуска, разумеется. В общем, выступление шефа оказалось не более чем прелюдией к настоящему разговору, серьезному разговору, который начался сразу, как только он закончил и сел на свое место. Первым слово получил Игорь Аристархович Ивлеев, академик по статусу и научный руководитель одного из исследовательских институтов по должности. Занималось возглавляемое им учреждение топологией туннельных межпространственных переходов, ни больше, ни меньше. Во всяком случае, именно так отрекомендовал направление деятельности академика Константин Викторович. Уж не знаю, как высшее начальство заранее распределило порядок предоставления слова выступающим, но наш главный, закончив свой коротенький доклад, просто объявил, а теперь слово предоставляется такому-то такому, и ушел в зал, сев на место в первом ряду. Позднее выяснилось, что, собственно, никакое множественное число по отношению к оценке количества докладчиков в данном случае не предусматривалось, потому что докладчик изначально предполагался всего один. По всей видимости, роль остальных присутствующих светил сводилась к предварительной оценке того, что скажет основной специалист по проблеме, и к получению горячей информации с первых рук, разумеется. Кто такой Игорь Аристархович, я до сегодняшнего вечера не знал, поэтому разглядывал докладчика во все глаза. Вид, вышедший к микрофону, дедушка под 70 являл благообразный, и я даже бы сказал наукообразный. Посмотришь на такого и сразу понимаешь, профессор, не меньше. А в данном случае было не просто не меньше, а существенно больше. Академики — это совсем уж штучный товар. Строгий темно-серый костюм, серо-голубой галстук в полоску, элегантная бородка и благородные седины. Так-то я до сегодняшнего дня совершенно не представлял ничего о том, что подразумевается под словосочетанием топология туннельных межпространственных переходов. Ну, стоило посмотреть на докладчика, и сразу пришло понимание. Такой человек всякой ерундой заниматься не будет. Убедительно смотрелся докладчик. Внушительно даже. Еще более внушительным оказалось содержание самого доклада. В соответствии с общеизвестными положениями теории и практики современной квантовой физики, вполне допустимо для нескольких пространственно разделенных объектов образовывать в действительности единое целое. В том смысле, что если мы потревожим один из разделенных объектов, входящих в систему, среагируют все. Такие квантовые системы принято называть антидискретными. На этом месте докладчик оторвал голову от шпаргалки и победоносно оглядел зал, как будто только что сообщил нечто, представляющее исключительный интерес для всех присутствующих, и затем счел необходимым добавить. Так вот, если опустить сугубо теоретические подробности, мы называем состояние системы антидискретным, когда удается достоверно установить наличие связи между однозначно разделенными объектами, входящими в ее состав. По аналогии с антидискретными топологическими пространствами, хотя аналогия в данном конкретном случае и не вполне корректна. Здесь оратор счел нужным прерваться и хлебнуть водички, наполнив предварительно стаканы стоящего на кафедре графина. Подчеркиваю. Под термином «пространственно разделенные объекты» мы понимаем полное отсутствие между этими объектами любого вида физической связи. «Известной науке физической связи», — добавил для полной ясности Игорь Аристархович. «Не скажу, что то, что излагал начальник, было для меня китайской азбукой, однако же и я понимал не все, далеко не все». Между тем академик наконец-таки подобрался к сути. На данный момент существование антидискретных систем считалось доказанным по отношению к атомам, фотонам и некоторым элементарным частицам, а также некоторым кристаллам. На уровне более крупных объектов зафиксировать наличие антидискретных связей до сих пор не удавалось, однако никаких принципиальных препятствий для их существования физики также не усматривали, по крайней мере на уровне теории. Здесь ученый опять прервался, чтобы еще раз смочить пересохшее горло водичкой. До настоящего момента наиболее значительным достижением нашего института, полученным при помощи использования антидискретных состояний, стала технология квантовой телепортации, позволяющая передавать рассчитанные квантовые состояния между удаленными друг от друга объектами. Однако же, подчеркну вам еще раз, не существует никаких теоретических предпосылок к тому, чтобы имелись основания сомневаться в возможности осуществления телепортации также и физических объектов. На этом месте докладчик сделал последнюю паузу, оглядел зал взглядом полководца, обозревающего свои войска перед решающим сражением, а затем сообщил главное. Очевидно, что имеется явление так называемой телепортации, и мы смогли зафиксировать в результате, зафиксировать это в результате обсуждаемого сегодня инцидента. Более того, полагаю, что данный случай блестяще подтверждает разработанную нашим институтом концепцию тоннельных межпространственных переходов, теоретическую возможность, которых ранее мы не имели возможности экспериментально подтвердить. Точнее, разумеется, имели, но не в таких масштабах, скажем так. Да уж, вот тебе и весь сказ. Там люди пропали, а это светило, похоже, воспринимает столь драматическое происшествие не более чем сугубо научное событие. Исключительно удачное событие, ведь благодаря инциденту, по мнению ученого, появилась возможность блестяще экспериментально доказать возможность той самой тоннельной телепортации. Не к ночи будет она упомянута. Академик просто-таки светился от счастья. Сначала в зале на несколько десятков секунд воцарилась тишина. Видимо, столь смелое утверждение ошарашило не одного меня. Однако вскоре выяснилось, что большинство присутствующих оно ошарашило по совсем не совпадающими с моими причинами. Народ, что называется, прорвало. А почему вы утверждаете, что это именно телепортация, а не что-то еще? В какую точку пространства мог телепортироваться наш поезд? Удалось ли вам зафиксировать остаточные излучения в тоннеле, коллега? Как сопрягается теория квантовой телепортации с тоннельной переброской физических объектов? Хотелось бы знать. На каком расстоянии возможно осуществление телепортации? Можем ли мы самостоятельно повторить тоннельный переход? Как вы относитесь к концепции многомерности миров? Что произойдет с биологическим объектом в антидискретной системе? Ну и так далее и тому подобное. Собравшиеся в зале ученые наперебой сыпали вопросами. Многие щеголяли такими терминами, про которые я даже и не слышал никогда. При всем этом лично мне было совершенно непонятно, зачем вообще руководство устроило весь этот балаган. Очевидно же, что светила науки могут дискутировать даже не днями и часами, а месяцами и годами, разругиваясь вдрызг из-за какого-нибудь второстепенного коэффициента. А уж в данном случае, когда произошло нечто неизвестное науке, на мой же взгляд, единственный практический интерес представлял собой последний вопрос про биологические объекты, который напрямую касался жизни и здоровья попавших в инцидент людей. Однако у академика имелось несколько иное мнение по поводу приоритетности ответов на задаваемые ему вопросы. Состояние всякой там биомассы его, похоже, не интересовало совершенно. Почему-то из всего услышанного больше всего солнце квантовой физики зацепился за вопрос о многомерности пространства. И когда первоначальный шквал среди собравшихся утих, Игорь Аристархович заговорил именно о нем. По поводу многомерности миров, стоило академику открыть рот, как шум голосов мгновенно утих, и зал начал трепетно внимать. «Полагаю, что пространство не трехмерно, не четырехмерно и даже не многомерно. Полагаю, правильно будет говорить, что пространство гипермультимерно, если можно попробовать сделать конкретную количественную оценку степени многомерности. Вероятно, будет правильным тогда говорить о бесконечно больших величинах». Выступающий опять сделал паузу, как будто бы дожидаясь реакции зала, но собравшиеся молчали, ожидая продолжения, и оно последовало. Отсюда вытекает очень простой для понимания факт. Множественность пространственных измерений предопределяет множественность миров. «Параллельных миров!» — рискнул кто-то подать голос из зала. Академик поморщился, но все же ответил: «Ну, можно и так говорить. Хотя параллелизм — это не вполне корректный термин для обозначения сути проблемы. Даже если использовать его аналогии с евклидовой геометрией, в конце параллельные прямые не пересекаются. Получается, что термин неверен. На примере сегодняшнего инцидента мы имеем возможность наблюдать наглядный факт, так сказать, пересечения объектов, которые гипотетически пересекаться не должны. Так что ни о какой параллельности речи быть и не может. Хотя, если подойти к проблеме с точки зрения неевклидовой геометрии...» Вероятно, ученый мог таким образом распинаться еще долго. Чувствовалось, что дедушка подсел на любимого конька, однако его прервали. «Так получается, поезд с людьми в параллельном мире?» Вопрос с места задал наш главный, и я еще раз, уже второй раз за этот вечер, ему мысленно поаплодировал. Ведь в самую точку вопрос оказался. Да еще и как своевременно. Видите ли, Игорь Аристаркович помялся немного, а потом, видимо, сказав себе «была не была», все-таки решил дать прямой ответ. «Я полагаю, что да». «Ну, наконец-то! Давно бы так! К чему только понадобилась вся эта долгая прелюдия с отступлениями на лирические темы? Ведь примерно к такому же выводу пришли и мы с коллегами, причем без всякой там научной зауми». Впрочем, с таким же успехом ученый мог сейчас заявить, что поезд улетел в центр галактики, в другое время или же в трансцендентную реальность. Все подобные предположения звучали одинаково сказочно. Разве что под концепцией параллельного мира имелось научное обоснование, ну или псевдонаучное. Это уже время покажет, уместен ли в определении явления второй корень или не совсем. На некоторое время в зале воцарился хаос. Неожиданно очень у многих присутствующих появилось «что сказать», и почему-то получилось так, что свое личное мнение по проблеме все они решили высказывать одновременно. Однако через несколько минут шум потихонечку стих. Все же здесь собрались не самые глупые люди с не самым низким подтвержденным статусом. Данные члены общества просто не могли себе позволить сходить с ума сколько-нибудь длительное время. Поэтому они и одумались достаточно быстро. Когда в зале воцарилась, если не тишина, то близкое к ней состояние, слово опять взял главный инженер нашего центра и задал наиболее очевидный с точки зрения элементарного здравого смысла вопрос, который, наверное, пришел на ум каждому из присутствующих в зале. А почему вы полагаете, что поезд переместился именно в параллельный мир, а не, скажем, не куда-то в другую точку нашей планеты? Академик выслушал вопрос с таким же умилительно вежливым выражением лица, с каким терпеливые родители слушают вопросы от своих малолетних детишек. Ну, там, про цвет неба, или про ветер, или про деревья. Но ответ он все же дал. Видите ли, любезнейший, если мы подойдем к решению задачи с точки зрения теории вероятности, то быстро сможем выяснить, что любое математически вероятное событие, которое теоретически может произойти, обязательно где-нибудь и когда-нибудь дослучится. То есть, если мы до сих пор не смогли зафиксировать ни одного случая телепортации внутри известной нам реальности, то, скорее всего, физическая возможность такого события просто отсутствует. Заметив, что наш главный собирается что-то возразить, оратор поднял руку в восстанавливающем жесте и продолжил. Разумеется, в своих изысканиях мы руководствовались не только математикой. Экспериментальные данные, полученные нами в ходе практических проверок теоретических положений, концепции туннельных межпространственных переходов, показали, что телепортация физических объектов возможна как явление, но только между топологически различными средами, входящими, тем не менее, в единую антидискретную систему. Заметив, что большинство присутствующих не вполне смогли понять только что изложенное, представитель научного авангарда соизволил пояснить, но, проще говоря, мгновенное перемещение физических объектов возможно только в направлении параллельного мира. И, сделав паузу, продолжил. Кроме того, прошло уже несколько часов после инцидента, и до сих пор не поступило информации о внезапно появившемся поезде с пассажирами в какой-либо точке нашей планеты. Ведь так? Я смею вас заверить. Эта информация и не поступит. Кто-то попробовал возразить. А что, если поезд переместился в тайгу или в джунгли? Любезнейший. Похоже, наш академик начал терять терпение. Точно утверждать не могу, но рискну вам предположить, что у каждого из пропавших вместе с поездом пассажиров имелся при себе так называемый «умник», скоммутированный напрямую со спутником связи. Укажите, пожалуйста, точку на нашей поверхности, я говорю про планету, до которой бы не добивали сигналы спутников. Нет таких, да? Даже если предположить худшее, что все пассажиры при перемещении погибли, умники-то все равно продолжили бы работать и связываться со спутниками в автоматическом режиме. Даже со дна океана некоторое время, но связывались бы. Но ведь до сих пор ни одного объекта, обменявшегося пакетами с нашей системой связи, не зафиксировано. Ведь так? Именно так, подтвердил неизвестный мне товарищ с первого ряда. «Значит, вопрос, полагаю, закрытым». И тут инициативу вновь взял в руки мой начальник. «Так а что же вы нам предлагаете?» Чем дольше идет совещание, тем больше складывается ощущение, что именно Константин Викторович является здесь основным исполнителем и одновременно скрытым дирижером всего действия. Именно он, а вовсе не Игорь Аристархович или кто-то еще из вышестоящих. «Быть может, у моего шефа уже имеется наготове некий секретный план, который он по мере сил попытается воплотить? Хотя, в конце концов, несмотря на присутствие многочисленных светил, он все же здесь какой-никакой, ну, хозяин. Может, просто все дело в этом? Видите ли, если перевести разговор в сугубо, так сказать, практическую плоскость, то мне ничего не остается, кроме как констатировать нашу полную беспомощность в данном вопросе. Оказать влияние на ситуацию мы не в силах, если вы именно об этом ведете речь. А мы-то уж было подумали, что академик реально может чем-то нам помочь. То есть вы предлагаете оставить все как есть? Прозвучали последние слова, если не обвиняющие, то уж по крайней мере не вполне дружелюбно. Любезнейший, я, если вы этого не заметили, ученый. И как ученый я не могу сразу дать никаких практических предложений в данной ситуации. Точнее, предложения у меня, разумеется, имеются. В частности, я буду настаивать на всестороннем изучении физических условий в точке инцидента и регулярном мониторинге нескольких сотен параметров на всем протяжении перегона. Но для решения этих задач необходимо по максимуму оснастить туннель специальной аппаратурой. Более того, прежде чем прибыть на данное мероприятие, я уже отдал все необходимые распоряжения. Так что многое уже делается. Какое-то оборудование в пути, и не позднее завтрашнего утра все будет фиксировать в плановом режиме. Но ведь, насколько я понимаю, не про такие предложения хотите вы от меня услышать. Академик отвечал на удивление спокойно, все своим видом давая понять, что чего-то такого он и ожидал от приземленного к земле практика. Да, вы правы, не таких. Я очень хотел бы знать, что мы можем предпринять для спасения людей. И еще. Когда можно будет возобновить движение на данном участке пути? Про спасение людей я отвечать ничего конкретного не смогу. Но сами понимаете, в какой мы оказались с вами ситуации. Что же касается возобновления движения, об этом не может быть и речи. Существует не нулевая вероятность того, что поезд вернется в ту же точку пространства, из которой он исчез. Если в этот момент в тоннеле будет находиться другой физический объект, произойдет катастрофа с сотнями погибших. Показалось, что данное сообщение повергло присутствующих в уныние. На некоторое время воцарилась тишина, причем тишина такая, про которую принято говорить «гробовая». И каков прогноз? Я имею в виду, какова вероятность того, что именно так все и произойдет. Прервал всеобщее молчание уже другой присутствующий академик, тот самый легендарный Затонский. Я не прошу от вас сейчас точных значений, дайте хотя бы дельту. Если судить по внешнему виду Игоря Аристарховича, происходящее ему нравилось не слишком сильно. Позой, мимикой лица и даже голосом он постарался дать понять окружающим, что любое озвучивание вероятностей в данной ситуации он, как безусловно серьезный ученый, считает нужным приравнивать к гаданию на кофейной гуще, не меньше. Однако вопрос-то задал сам Затонский. Его интерес проигнорировать не имелось ни малейшей возможности. Ну, если говорить о дельте... Академик возвел очи горе, пошамкал ртом, почмокал губами, а после чего изрек. Ну, скажем так, от нескольких тысячных до нескольких сотых. Очень сложно давать подобные прогнозы. Вы же должны это понимать. Но она точно не нулевая. Это единственное, что я готов утверждать вполне определенно. Затонский медленно кивнул. Мы просто не имеем права рисковать, продолжал меж тем Игорь Аристархович. Это категорически исключено. Благодарю вас, и вы совершенно правы. Рисковать мы сейчас, мы действительно не имеем права. Поддержал коллегу легендарный ученый. С этими словами он встал и продолжил. Я полагаю, что перегон должен быть закрыт на неопределенное время. Соответствующие службы метрополитена должны принять меры для того, чтобы обеспечить бесперебойную перевозку пассажиров по обходным маршрутам. Что касается дальнейших исследований, я полагаю, что Игорю Аристарховичу следует предоставить все возможности для плодотворной научной работы. Народ опять зашушукался, и академик счел необходимым продолжить. «Считаю, что все, что мы могли сделать на сегодняшний день, мы с вами уже сделали. также полагаю, что Игорь Аристархович всесторонне, хоть и кратко, осветил все аспекты произошедшего события. Думаю, что все присутствующие понимают и будут чрезвычайно жаждать ознакомиться с подробным докладом уважаемого коллеги, который, очень на это надеюсь, не заставит себя ждать. Ну а на сегодня я предлагаю закончить нашу встречу. И это все? Да ладно! Собрались ученые светила, послушали сказки про тоннельный межпространственный переход и сочли свою миссию выполненной? Пора, дескать, и по домам, а дома семья, дети, внуки, ужин остывает опять-таки. Так, да? Несколько секунд я ждал, что опять вмешается мой шеф и остановит ученых каким-нибудь своевременным вопросом. Но нет. Похоже, что он и не собирается вмешиваться. А каков же тогда секретный план? Или же не было никакого плана? И я все это себе придумал. Зачем же тогда так бодро вмешиваться в обсуждение, если тебе нечего сказать и нечего предложить? Неужели только лишь для того, чтобы себя показать перед большими людьми? Или версия о гостеприимном хозяине более уместна? Однако сам я, в отличие от шефа, почему-то не считал, что в данном случае уместно ставить пусть и не точку, но даже запятую. Не скажу, что душу переполняло возмущение происходящим, но что-то глубоко внутри моего естества даже нашептывало, и не просто нашептывало, а кричало «Не так!». Не знаю, как лучше объяснить свое тогдашнее состояние. Просто я чувствовал во всем происходящем некую неправильность. И это ощущение было настолько сильным и настолько давящим на меня, что как только Затонский закончил говорить и выяснилось, что никто не собирается вмешиваться, а народ собирается расходиться, я, помимо собственной воли, поднялся с места и громко на весь зал даже не сказал, а проорал своим коллегам. «Подождите!» Коллеги, скажем так, несколько оторопели от подобной наглости. «Как это так? Что это за никому неизвестный сопляк? Да как он вообще здесь оказался? И как он посмел открыть рот, когда великие уже все свои дела решили?» Однако же внимание всеобщее я к себе привлек, чего, собственно, и добивался. Уже поднявшиеся со своего места, собравшиеся на выход специалисты с экспертами, дружно остановились и воззрились на меня. «Программист АСУ московского метрополитена Александр Соколов», счел я необходимым представиться, и, пользуясь тем, что всеобщее, пусть и не вполне дружеское внимание, сконцентрировано на моей скромной персоне, продолжил. Ровно через 23 минуты, то есть в 19:07 по Москве, пропавший состав вновь возникнет в том же самом тоннеле, из которого пропал. К этому моменту необходимо свернуть все проводящиеся на месте работы и полностью эвакуировать весь персонал. Если это не сделать, нас ждут жертвы. Несколько секунд зал молчал, а потом как началось. Казалось, что говорили все и разом. Шум стоял, как на футбольном матче, ей-богу. Да кто он такой? Да что он несет? Да кто пустил сюда сумасшедшего? Это самое малое и самое доброе из того, что мне довелось выслушать те минуты. Однако же я не сдавался и не особо смущался. Я просто совершенно точно знал, что мне сейчас нужно делать и что мне нужно говорить. Когда шум слегка утих, я поднял вверх руку, постоял так несколько секунд, и потом, когда разговоры утихли настолько, что появилась возможность спокойно изложить свою позицию, я также громогласно продолжил. В этом зале присутствует директор московского метрополитена и главный инженер. Начальники кивнули. Они, в отличие от большинства присутствующих, вели себя достаточно спокойно. Товарищи руководители, предлагаю вам немедленно распорядиться насчет того, чтобы очистить перегон. До назначенного времени осталось совсем уже немного, так что если я ошибся и ничего не произойдет, я сам первый напишу заявление об увольнении. И, если будет нужно, пойду под суд. Но сейчас нужно решить вопрос срочно. А потом можно будет просто посидеть и подождать, пока указанный мною срок не истечет. Вы же ведь ничем не рискуете. И вновь слово взял главный инженер центра. Товарищ! Александр Соколов мой подчиненный. До сих пор он ни разу меня не подводил. Никаких психических отклонений за ним также замечено не было. На этих словах в зале раздался смешок. В общем, если он что-то предлагает, наверное, у него есть на это основание. Вот только времени на то, чтобы выяснять эти основания, у нас сейчас нет. Так что предлагаю сделать так, как он просит, а всем присутствующим пока что оставаться на своих местах. Давайте дождемся 19:07. В конце концов, мы уже ничего не теряем, правда ведь? Как ни странно, начальники его послушались, но, видимо, от безысходности. Да и беспредметные разговоры как-то разом утихли. Видимо, сначала я, а потом и он оказались достаточно убедительны. Уж не знаю, с чего бы это. Раньше особых ораторских талантов за собой я не замечал, как, впрочем, и лидерских качеств. А тут, ну, вдруг прорвало. Быть может, в очередной раз сказалось то, что в зале собрались все же не рабочие с колхозниками, а люди с очень высокими индексами интеллекта и еще более высокими показателями социального статуса. Они умели быстро соображать, быстро оценивать ситуацию и также быстро принимать решения. Вот и сейчас, скорее всего, звезды науки решили, что вместо беспредметных споров лучше сделать так, как просит этот странный выскочка. Сделать и подождать, что произойдет. Благо, ожидание-то будет недолгим. А уж до 19:07, если ничего не произойдет, раздражение от моих спонтанных действий у собравшихся никуда не делось и грозило вылиться в нечто несусветное при неблагоприятном для меня исходе. После короткого совещания управленческие функции взял на себя Константин Викторович. Он достал из кармана портативную рацию и начал отдавать распоряжение. Все пространство метрополитена было обнаружено служебными ретрансляторами, так что проблем со связью возникнуть не могло. Через несколько минут дело было сделано. Я же в это время сидел на своем месте и предавался не самым веселым раздумьям. Ну вот с чего это вдруг меня понесло? Откуда я все это взял и почему вдруг решил вмешаться? У меня не имелось ответов на эти вполне закономерные вопросы. Уверенность, переполнявшая мою скромную персону во время спонтанного выступления перед публикой, куда-то испарилась, оставив после себя тоскливую пустоту и беспредметную рефлексию. В то же время, где-то глубоко внутри, под самым верхним слоем сознания, стучались мысли, что я все сделал правильно. И мысли эти так согревали меня, что не давали мне окончательно впасть в уныние. Между тем, мое уединение нарушил неожиданно подошедший шеф. После так поразившего всех присутствующих демарша, по обе стороны от скромного программиста сформировалось нечто вроде полосы отчуждения. Даже друзья-приятели по смене куда-то все рассосались, так что свободных мест имелось рядом в избытке. Одно из них Константин Викторович и занял, с комфортом разместив в кресле слева от меня свое немаленькое тело. А потом он задумчиво произнес: «Да, ну и натворил ты дел, Сашка. Представляешь, что с тобой будет, если ты облажаешься?» «А ты ведь облажаешься, я точно говорю». Для пущей важности начальник сделал многозначительную паузу, дабы дать неразумному подчиненному проникнуться тяжестью ситуации. И ведь я тебе ничем не помогу. Столько шишек были свидетелями твоего героического порыва. Ну, с чего тебя вдруг понесло? Решил в одаренные записаться, да? Я не стал ввязываться в диспут по поводу своей принадлежности к так называемым одаренным, людям с якобы особыми способностями и неоднозначной репутацией. Вместо этого я спросил, сколько людей было в туннеле? 7. Не стал отнекиваться и темнить Константин Викторович. «Все эвакуированы?» «Все». «Ну вот и славно». Произнеся последние слова, я демонстративно глянул на своем умнике. Оставалось еще 4 минуты. «А по поводу одаренности скоро узнаем». С этими словами протянул умник шефу. Экран демонстрировал время большими такими цифрами. И да, в конце концов, что уж такого ужасного они могут мне сделать? Ну, не расстреляют же, да и в тюрьму не посадят. Ну, разве что на другую должность переведут. Да и то не факт. Оставшиеся минуты просидели молча. Как ни странно, весь зал также смолк. Неужели даже академики поверили мне? Да нет, вряд ли, конечно. Скорее работала формула, а чем черт не шутит. Но что-то такое, несомненно, витало в воздухе. И собравшийся народ не мог этого не чувствовать. Ну, в общем, все ждали. И ждали, по большей части, молча. Широкоформатный экран за кафедрой демонстрировал место инцидента в режиме реального времени. На углу экрана какая-то добрая душа разместила счетчик времени в формате часы, минуты, секунды. На его показания большинство собравшихся и ориентировалось, прикипев взглядами к цифрам. И вот, наконец, стукнуло 19:07 и... ничего. Еще несколько десятков секунд царила мертвая тишина, видимо, народ все же ждал чуда, но ждал, к сожалению, недолго. И когда уже стало понятно, что вряд ли их ожидания оправдаются, в зале потихоньку начал подниматься ропот. Все собравшиеся академики, профессора, мастера поднимались со своих мест, поворачивались в мою сторону и начинали произносить обличительные речи. Все разом. Однако, к величайшему моему облегчению, долгая экзекуция не продлилась. Собственно, я ее и заметить-то особо не успел, даже когда внимание почти всех присутствующих оказалось сконцентрировано на проштрафившемся программисте Соколове. Сам же он, обращенные со всех сторон взгляды, упорно игнорировал, уставившись в экран Ленинграда, который ни на секунду не выпускал из рук. Как утопающий хватается за соломинку, возмутитель спокойствия в моем лице решил до последнего дожидаться прихода назначенного самим собой времени именно по своему персональному устройству. Дело в том, что в процессе ожидания часа Х выяснилось, что мой коммуникатор отстает на целых 48 секунд, а ведь прогноз делался как раз по времени коммуникатора, а вовсе не по эталонно правильным часам. Значит, пока что час еще не пробил. Значит, надежда еще не умерла. Так я в тот момент мыслил. И ведь, черт возьми, я не ошибся! Начавший обличать взорвавшегося молокососа во всех смертных грехах гвалт голосов был прерван, когда именно мои часы показывали 19:07. В этот момент кто-то заорал, да так, что весь зал аж вздрогнул. «Смотрите!» Когда раздался вопль, на экран почти никто не смотрел, поскольку большинство присутствующих считало своим долгом уделить внимание наглому выскочке, осмелившемуся украсть у них почти 20 минут их бесценного времени. Между тем, сидел я почти позади всех. Так что для того, чтобы опять переключить внимание на нечто более значимое, народу пришлось опять повернуться к экрану. А посмотреть там было на что. Камера транслировала на широкоформатный экран картину движения поезда. Того самого поезда, который все уже списали со счетов.